Глава 15. Культура посещения кладбища. Ошибки правила. Ветерок дул нежно и ласково. Шум листьев над головой успокаивал. Я снова здесь. С черного гранита смотрят прорисованные как живые, так и родные и желанные лица. Бабуленька и дедушка лежат рядом. Талантливый художник повернул на памятнике голову деда, и теперь он всегда смотрит в ее сторону. Здесь я дома. Посидев немного на скамейке, начинаю приводить все в порядок. Нежно и ласково протираю лица. Ощущение на пальцах, как будто проводишь по коже. Цветы, свечи, корзины. Все встает на свои места. Каждый кусочек земли в цветниках перебираю пальцами. Убираю сосновые шишки, листья и все время, наводя порядок, разговариваю с ними в полголоса. Событий всегда много, а им все интересно. Я чувствую каждый раз, как меняется энергетика этого места в зависимости от новостей, которые я приношу. Как мне не хватает их, единственных людей, которым я всегда была необходима. Я нужна им и сейчас. К ним некому ходить, кроме меня. Так любить их не будет никто, и у нас это взаимно. От резкого вопля поворачиваю голову. Нет, это не крик от горя. Это просто как обычно, шумно заходят соседи. Их захоронение через 4 могилы от моих. Впятером заходят, как будто их целая сотня. Трещат ветки от поломанных соседских кустов. Громкие разговоры. И, как всегда, заход с выяснением между собой отношений. Противно из года в год наблюдать одну и ту же картину. Скандали, ругаясь, разворачивают принесенные с собой пакеты. Зачем убирать могилы? Нужно срочно поесть и попить. Примирение произойдет после второй рюмки. Я уже выучила этот график посещения. После 6 или 7 этот здоровяк начнет петь, а полная дама, похоже, его половина, начнет подвывать. Семейка Адамс на выезде, тошнит от них. Самое противное, что после этой попойки всегда идут частушки. Забыв убрать могилы, на которые пришли, разгоряченные едой и алкоголем, помянув до одури, они удаляются. Я всегда подхожу к их могилам, даже иногда оставляю там цветы. Их умершие всегда такие грустные, мне очень жаль их. Наблюдая такие приходы, они всегда остаются разочарованными. Обида от такой заботы видна даже на лицах. Нет уважения к родне ни при жизни, ни после смерти. Тоска. Закончив дела, пытаюсь выехать. Какой-то лось начинает мне сигналить, чтобы я ускорилась. Даже не понимает, что скорость в таких местах — опасное занятие. Ударив по газам, включив во всю мощь музыку, пролетает мимо. Непутевые гонщики. Жаль, что они не понимают последствия такой езды. Им кажется, что они всегда впереди планеты всей. Их деловитость брызжет из всех щелей, а крутость должна наполнить восторгом всю Вселенную. Как же глубоко они ошибаются. Ритм жизни прекрасен, но уважение к местам захоронений и нашей скорби еще никто не отменял. Аккуратно проехав вдоль могил, выезжаю на дорогу. Впереди целая жизнь. На душе покой и умиротворение. До встречи, шепчут губы. Я всегда помню и думаю о вас. Знаю, вы это чувствуете, и вы всегда рядом. Вы часть меня. Целый мир отделяет нас друг от друга. Но для меня это только один шаг. И, приходя к вам, я чувствую вашу близость. Часто думаю о том, как много ошибок совершают люди. Не у всех скверное воспитание. Кто-то делает неправильные вещи не всегда потому, что он хам или невежда. Хотя справедливости ради можно сказать, что как человек живет с роднёй при жизни, так уважает ее после смерти. Ну, как, например, донесешь до этих же соседей по могилам, что их поведение отвратительное. Даже если сделать им замечание, вряд ли поймут. Это тип жизни. И по мыслительному процессу, находящемуся в их голове, он правильный. Но не все люди состоят из таких, как они. Хочется поделиться с вами тем, что вы должны знать и не делать ошибок, которые расстраивают или вызывают недовольство у умерших. Первое, о чем мы поговорим, это ваш приход. Все мы ходим на кладбище к нашим родным и близким. Самое главное, когда возникает такое желание или необходимость, приготовиться правильно. Никогда не ходите на кладбище с пустыми руками. Всегда старайтесь чем-то порадовать и принести то, что человек любил при жизни. Это касается всего, что ел, пил, курил или носил из одежды. Это не значит, что нужно нести на место захоронения, касаемо еды, все меню. Ну, например, любил жаркое, щи, булочки и так далее. Можно принести что-то одно. Или в одном блюде сочетание разных ингредиентов. Но в любом случае нужно постараться это сделать. Еда выкладывается всегда на одноразовую посуду. То, что человек пил при жизни, всегда можно налить в пластмассовый стакан. Кто-то пил сок, кто-то водку. В любом случае часть напитка наливается в стакан, а остальное оставляется там же в пакете или бутылке. При наливании любого напитка емкость открывается. Не нужно, принося бутылку или пакет, оставлять ее в закрытом виде, не открытую. Если человек курил при жизни, то принесенные ему сигареты нужно открыть и даже желательно достать одну из них. При этом процессе есть один маленький секрет, я хочу им с вами поделиться. Вы можете раскурить сигарету и воткнуть в землю в том месте, где находится голова человека. Поверьте, ваш близкий покурит при вас. Это некое таинство, которое вы будете наблюдать, когда сигарета тлеет не целиком, а именно как при затягивании дыма. Большое значение придавайте снам, которые видите перед походом на кладбище. Умерший всегда знает, что вы собираетесь к нему. Он может через сновидение дать вам сигнал, что ему нужно, или показать во снах, что ему чего-то не хватает. Например, пришел умерший во сне и говорит вам, что он мерзнет. Его обувь стала ему давить. Может сказать, что ему не хватает его любимого кошелька. С ситуаций и снов может быть великое множество. Главное, чтобы вы запомнили одно. Это нужно не оставить без внимания. Если умерший мерзнет, значит, сходите в магазин и купите ему что-то теплое. Это не значит, что нужно идти и покупать норковую шубу. Но купить что-то тепленькое вы обязаны. Если мужчина, то пиджак или свитер. Если женщина, то кофту. Размеры всегда как у умершего. Если давит обувь, ну, купите тапочки попроще, чтобы в них всегда было комфортно. То, что просит ушедший из жизни, никуда закапывать не надо. Это все оставляется возле могилы. Вешается либо на оградку, либо кладется рядом с могилой. К нашему великому горю очень много детских могил. Самое страшное в жизни, когда родители хоронят своих детей. Что же носят на детские могилы? Здесь мы всегда должны учитывать возрастные критерии ребенка. В любом случае носят игрушки, то, что малыш любил, и то, чем мы его баловали. Ключевое слово — игрушки. Ребенок не должен тосковать, скучать и грустить. Хочется, чтобы у всех было понимание, чтобы вы не принесли к любому из ваших родных и близких, пусть это будет от души. У людей не всегда есть деньги, чтобы купить что-то из еды и оставить на могиле. Самим бывает есть нечего. Кто-то приходит с одним цветком. Это не страшно. Вас любят не за то, что вы принесете, а за то, что вы есть, за то, что вы любите и цените их. Принося вещи, не переживайте, что что-то пропадет. Многие задают вопрос: а если украдут? Все ваши вещи достанутся только тому, кому они предназначаются. И даже если случится что-то неординарное, и эта вещь будет украдена, позавидовать этому человеку я не могу. Вещь, взятая с места захоронения, имеет колоссальный вотум наказуемости. Тот, кто украдет с могилы, получит проклятие от умерших, идущее по всей родовой ветви. Запомните, не нужно покупать дорогих вещей. Нам нужно не произвести впечатление на ушедшего из жизни, а сделать так, чтобы ему было удобно и комфортно. Отдельной темой является принос цветов. Я уже говорила, что если есть цветник, то можно, засаживая его цветами, иметь понимание, обижаются на вас или нет. Но мы же садим цветы не для того, чтобы что-то понимать, а просто нам хочется сделать красиво и приятно. Захотели – посадили, не захотели – поставили искусственные. Просто имейте понимание. Есть люди, которые носят только живые цветы. Но это та категория, которая имеет возможность часто посещать кладбище. Живые цветы – это всегда приятно, но они быстро вянут. Если их вовремя не убрать после увядания, то они оставляют следы и неприятный запах. Поэтому дам совет. Если вы понимаете, что сможете в следующий раз появиться на могиле через несколько месяцев, лучше купите искусственные цветы. Они не требуют особого ухода, стоят долго и будут также радовать глаз. Если вы покупаете искусственные цветы, и они в корзинах, закрепляйте их или привязывайте. На кладбищах бывают сильные ветра, и не нужно допускать того, чтобы корзины падали. У продавцов никогда не бывает проволоки или веревки, которые можно привязать. Вы всегда можете купить ленту с надписью «Вечная память», «Любим, скорбим» и закрепить ей корзину или привязать к памятнику. Запомните, нет безвыходных ситуаций, и решить их всегда можно, быстро и достойно. Существует определенный тип больших или маленьких корзин. Есть со штырями внизу, у основания, а есть ровные. Если у вас под корзиной не будет земли, а будет ровная поверхность, то со штырями лучше не брать. Они будут царапать камень и не будут устойчивыми. Штыри нужны для лучшего закрепления, но применяются либо в цветниках, либо возле могилы, там, где есть мягкая почва. Много разговоров ведется по поводу свечей. Кто-то приносит церковные, многие берут лампады, которые продаются перед въездом на кладбище. Делайте так, как чувствуете сами. Принципиального значения в этом нет. Даже если вы поставите и те, и другие, это тоже допустимая норма. В любом случае, это наша забота и любовь к ушедшим из жизни родственникам. Большое значение в нашей жизни играют не только наши умершие родственники, но и домашние животные. Они стали частицей нашей жизни. Мы их любим, ухаживаем за ними. Они порой заменяют нам тепло и нежность, которую мы не получаем в окружающем мире. Мы живем с ними годами. Но их жизненный путь достаточно краток, и наступает период времени, когда нам приходится с ними прощаться. Что происходит? Кладбища домашних животных у нас обычно нет. Хоронить с нашей роднёй возможности тоже нет. Не поселишь же к родственникам всех хомячков, кошек и собак, которые жили с нами при жизни. Чаще всего люди хоронят своих питомцев рядом, но за пределами обычного кладбища. Приезжают ночами, закапывают их, потом ставят памятники. Приезжая ночью на могилы, не раз наблюдала такую картину. Чему удивляться? Похоронить кого-то и так стоит космических денег. Вот и получается, что деваться особо некуда. Любят годами песика или котика, и становится он как член семьи, а похоронить денег не хватает. Все эти спонтанно появляющиеся захоронения незаконны. Они не имеют официального статуса, но имеют мощную энергетику. И любить их меньше мы не станем. Может быть, кто-нибудь создаст достойное кладбище домашних животных за не очень большие деньги. Пока могилы есть. Фотографии с барсиками, кирюшами и мурзиками смотрят на нас с памятников. Люди приходят ухаживать за ними, а значит, должны приносить то, что любили их питомцы. Таковы правила мест захоронений. Если хотите, чтобы им было комфортно, приносите то, что они любили. Вы как следует подумали о том, что возьмете, и идете на кладбище. Ваша основная задача — сделать так, чтобы место захоронений было всегда чистое и ухоженное. Это включает в себя не только уборку листвы, прутиков, травы, но и обустройство самой территории, самого места захоронения, то есть могилы. В обязательном порядке что-то садят, цветы, елочки, кустарники. Всегда следите, чтобы не поблекла фотография или не оторвалась. Чтобы было чисто, ухожено, росли цветы, чтобы не было свинства вокруг. Привозите мешки для мусора, всю траву, лампады от предыдущего прихода, фантики и другой мусор складываются в пакеты и выносятся в мусорные контейнеры. Привозите мешки для мусора. Всю траву, лампады от предыдущего прихода, фантики и другой мусор складываются в пакеты и выносятся в мусорные контейнеры. Я уже говорила, что если вы забыли взять инструмент для уборки из дома, то вы можете позаимствовать его на соседних могилах. Главное — не забыть вернуть. Имейте веники, тряпки, перчатки, ведро и так далее. Те вещи, которые вам необходимы для уборки. Они должны быть только для этих походов на кладбище и в других целях использованы быть не могут. Инструменты и тряпки только для кладбища. При уборке могил всегда остается много листвы, палочек, шишек и всякого мусора, который падает или его задувает ветер. Убирая все это со своих могил, не нужно рассыпать это вокруг. Нужно брать грабли и собирать листву в пакет, после этого выносить ее в контейнер. Когда могила убрана, цветы и корзины расставлены по своим местам, памятники сияют чистотой, и вы понимаете, что вы закончили, только после этого зажигаются свечи или лампады. Если вы ставите лампаду, старайтесь это делать определенным образом. Вы находитесь лицом к памятнику. Ставите ее с правой стороны, то есть с вашей правой руки. Если вы ставите на место захоронения простую или церковную свечу, то делать это нужно там, где находится голова усопшего. Если есть цветник, то освобождается место для свечи, отодвигаются искусственные цветы, убирается сухая листва, чтобы ничего впоследствии не загорелось. Если цветника нет и есть закрытая мрамором или камнем территория, то свечи лучше ставить в подсвечник. Самое главное при уборке мест захоронений — не забывать о том, что вы люди, а не поросята. Убирать нужно качественно, чтобы не получилось, в одном месте вы делаете хорошо, а в другом мусорите. Специально отведенные места на территории кладбища помогут вам в этом вопросе. Как только вы бросите выкуренную сигарету, фантик или убранный с вашей могилы старый цветок, на этом месте сразу образуется свалка. Такие кучи вырастают очень быстро, их не убирают, и они торчат грязными и страшными прыщами на коже кладбища. И потом, если вы первые накидали мусор, сколько бы человек ни добавило грязи после вас, вот ум недовольства от умерших получите вы и ваш род. Пожалуйста, будьте с этим очень аккуратны. Не хочется, чтобы вы добавляли себе проблем. А то получается, за своей могилкой ухаживали, а недовольство с разных сторон от соседей получили. После того, как вы привели все в порядок, можно разложить те дары, которые вы принесли с собой. Обычно это бывают конфеты, печенье, зефир, что-то из еды и питья, которое любил усопший. Желательно, чтобы все это не раскладывалось на голой земле. Всегда можно купить одноразовую тарелочку или стаканчик. Многие люди ходят к умершим родственникам в праздники. Это и Троица, и родительский день, и многие другие праздники. При этих посещениях часто используют такой ритуал, как поминание. Принося дары на места захоронений, тот, кто приходит, вкушает их частично сам. При этом возникает некая связь. Положил родному и кусочек съел, помянул. Использовать при поминании алкоголь не возбраняется. Желательно это делать тем напитком, который при жизни пил умерший родственник. Это не обязательная процедура. Каждый принимает решение сам. Ограничений нет. Главное, чтобы все было в разумных пределах и не имело потом негативных последствий. Обратите внимание, очень часто, приходя на могилы с детьми, кто-то обязательно позовет вашего ребенка и даст ему конфетку или печенье. При этом обычно используется фраза «помянуть дедушку, бабушку, маму» и так далее. Не нужно бояться таких подношений детям. Просто кому-то хочется, чтобы их родню помянул еще кто-то, кроме них самих. Есть родители, которые, несмотря на чью-то искренность, очень осторожно относятся к таким действиям посторонних людей. Это их право, за это не нужно их осуждать. Не каждый захочет, чтобы его ребенок съел конфету у незнакомого человека. Просто нужно сделать так, чтобы ваши действия были правильные и корректные. Вы всегда можете взять эту конфету, поблагодарить, но не есть. Такие дары всегда оставляются на кладбище, просто кладутся на соседнюю могилу. Чтобы не обидеть человека, это делается не при нем. Очень многие часто спрашивают, есть ли ограничения хождения на кладбище по дням недели. Ходить вы можете всегда, как только сочтете нужным. Это могут быть будни, выходные дни и любые праздники. Обижаются ушедшие из жизни только на невнимание к ним. Когда люди забывают прийти, убрать могилу, помянуть, посмотреть, все ли там правильно. И не нужно бояться водить детей к умершей родне. Я уже говорила о том, что нужно с детства приучать их заботиться и чтить память к своему роду. Великое множество людей посещает кладбище. Кто-то по необходимости, кто-то по зову сердца. И все мы такие разные. Каждый со своими устоями, со своим воспитанием, восприятием мира, мы не можем чувствовать и видеть одинаково. Просто, на мой взгляд, везде должен быть порядок, и нужно делать все по правилам и относиться ко всему серьезно и с уважением. Я привела пример гонщика, рассекающего по кладбищу. Обратите внимание, когда вы ходите к своим родным и близким, разве это единичный случай? Но можно хотя бы проехать спокойно дорогу на самой территории, не сигналить, не толкаться, не хамить, не парковаться посреди дороги, давая понять, что ты крутой, а все остальные грязь из-под твоих ботинок. Ну, самим-то не противно. С одной стороны гроб стоит, и люди плачут, а между ними протискивается модный Мерседес с кричащей музыкой. Ну, разве это нормально? Потом стоят ограничения скорости вдоль кладбища 40 км в час. Наверное, это ограничение делалось по правилам безопасности, по каким-то своим критериям. Но это полностью соответствует тем нормам, которые должны быть. Обратите внимание, столько кругом примеров, когда люди бьются именно вдоль кладбища. Это ведь тоже неспроста. Очень часто, материализуясь, на дорогу выходят ушедшие из жизни. Машина летит, рассмотреть кого-то очень сложно. Водитель думает, что сейчас может сбить человека, а на самом деле это призрак. Начинает выворачивать руль и разбивается. Это не фантастика, это жизнь. Но неужели сложно проехать 300-400 метров не быстро? Вы и уважение окажете, и приключений избежите. И потом еще раз хочется попросить. Ну не включайте музыку на территории кладбища. А то приедут на такси, пока могилу убирают, таксисту скучно, он радио слушает. Пусть в этот момент у него срабатывает, если не уважение к месту, то хотя бы чувство самосохранения. В тишине посидеть иногда тоже полезно. Посидеть и подумать, как мы живем, чем мы дышим. Есть вещи, на которых тоже хотелось бы остановиться. Понятно, что у нас большая заселенность на территориях кладбищ. Родственников умирает много. Всегда хочется, чтобы наша родня лежала рядом, поближе друг к другу. Постарайтесь не идти путем ошибок. Что делают иногда? Есть ваша территория, где похоронена ваша родня. И есть соседская территория. Места много, а лежат двое. А нашим тесно. Что делают люди? Расширяя свою территорию, выкапывают столик, скамеечку, бросают рядом, а свободное место занимают. Выкапывают яму и хоронят туда своего. Это случается довольно часто. Кто-то из членов рода занимает место, а есть и недобросовестные могильщики. От этого легче не становится. Если вы таким путем получили место, вас будут проклинать живые, которые увидят, что вы отобрали кусок их территории, и к ним подключаются недовольные умершие, чью территорию вы заняли. С учетом того, что это не дача, надоело продадим, вы должны понимать, эта пытка будет вечной. Ненависть будет только усиливаться с годами. Поэтому убедительная просьба. Прежде чем совершать какие-либо действия, подумайте хорошо о последствиях.